около 30 секунд. Он нехотя разомкнул объятия, сел напротив и достал из кармана часы. «Что ты делаешь?» — смеясь спросила Генри. «Проверяю тебя, моя дорогая». Они посидели молча не больше 20 секунд, затем он цокнул языком и покачал головой. «Ты проиграла. Кажется, я мог бы еще несколько секунд обнимать тебя». Генри закрыла глаза и покачала головой. Он был неисправим. И в этот момент дверь распахнулась. На секунду показалась рука в ливрее и сразу же исчезла. Оба они расхохотались. «Я была права!» — воскликнула она радостно. «Ну-ка, скажи, насколько я ошиблась?» Он покачал головой, невольно восхищаясь ею. «Всего на 6 секунд, плутовка!» Генри самодовольно улыбнулась и откинулась на спинку стула. Данфорд поднялся. «Похоже, время аудиенции истекло. Сколько нам осталось ждать? Еще 2 недели?» Она кивнула. «Разве ты не рад, что я уговорила тебя сократить помолвку с 5 недель до 4? «Еще бы, моя дорогая!» Он наклонился и поцеловал ей руку. «Надеюсь, вечером увидится с тобой на балу у леди Хэмптон. Если ты едешь туда, я тоже там буду». «Хочется верить, что ты всегда будешь такой же сговорчивой». «Я всегда бываю сговорчивой, когда это в моих интересах». «Не сомневаюсь. Мне остается только надеяться, что наши интересы будут совпадать». «Кажется, мы только что пришли с вами к согласию, милорд». Он рассмеялся. «Мне придется уйти. Ты намного превосходишь меня в искусстве флирта. Мое сердце в большой опасности». «Хотелось бы думать, что его уже не спасти», — произнесла она лукаво. Он обернулся и посмотрел на нее взглядом, полным любви. «Его не нужно спасать. Я отдал его на хранение одной женщине». «И она бережно хранит его?» — спросила Генри, не в силах сдержать улыбки. «Да, а я, в свою очередь, отдам свою жизнь за нее. Надеюсь, до этого дело не дойдет». «Я тоже, но это совсем не значит, что я не готов к этому». Он повернулся к двери, но помедлил, прежде чем выйти из комнаты. «Иногда мне кажется, Генри, — сказал он, не оборачиваясь, — что я готов отдать жизнь даже за одну твою улыбку». Несколькими часами позже, собираясь на бал, Генри, как всегда, немного волновалась, думая о предстоящей встрече с Данфордом. Удивительно, теперь, когда они уже признались друг другу в любви, минуты, проведенные вместе, казались им все более драгоценными. Каждое слово, каждое прикосновение приобретали свой особый смысл. От одного его взгляда у нее начинала кружиться голова. В тот вечер было прохладно, и Генри надела платье из темно-синего бархата. Приехал Данфорд, чтобы сопровождать ее на бал. Чуть раньше в собственном экипаже прибыли Белл и Джон. «Вот и чудесно!» — обрадовалась Каролина, хлопнув ладоши. «Два экипажа уже здесь, и мне можно не закладывать собственный. Я, пожалуй, поеду с Данфордом и Генриеттой». Лицо Данфорда заметно помрачнело. «А Генри, я имею в виду своего Генри, — объяснила Каролина, — поедет с Джоном и Белл». Белл проворчала, что она уже замужем, и сопровождающий ей совсем ни к чему. Но кроме Генри, которая стояла рядом, этого все равно никто не услышал. В пути, как и ожидала Генри, не произошло ничего примечательного. Да и не могло произойти в присутствии Каролины. Они приехали на бал, И Генри тут же была окружена толпой гостей, большинство из которых полагали, что ее дебют – самое значительное событие сезона –